Западная Виргиния. Он сел, поморщился и вытер рукой рот. Знаю, что Западная Виргиния. Где именно? Самый красивый американский штат. Горы, реки, букалические леса, вьющиеся через поля дороги. Она хотела бы спеть несколько строф из песни «Холмы Западной Виргинии», но решила, что для человека, страдающего от утреннего похмелья, это будет, пожалуй, слишком. Скоростные автострады остались позади, и сейчас мы должны ехать не по вьющейся тропинке, а по четырехполосному шоссе, мрачно выговаривая слова с таким трудом, словно рот был набит грязью, пробурчал Мэтт. «Мы почти рядом с ним», — сообщила Нили. «И это самое главное. Можешь спать дальше. От тебя все равно никакого толку». Люси хитро ухмыльнулась. Она сидела на банкетке и накладывала макияж. На ресницы уже налипло столько туши, что непонятно было, как она ухитряется моргать. Вокруг были разбросаны остатки завтрака из Макдональдса. Рядом лежала газета, которую Нили подобрала в кемпинге перед отъездом. Пока они, не выходя из машины, ожидали у окна свой заказ, Нили просмотрела газету и нашла то, что искала. Короткую заметку на третьей странице с сообщением о том, что Корнилия Кейс слегла с тяжелым гриппом и вынуждена отказаться от участия в мероприятиях, запланированных на следующую неделю. Этим утром Нили внесла детское сиденье в кабину, и привязанная к нему малышка в розовом комбинезончике и голубых пинетках с исцарапанными носами выглядела абсолютно несчастной. Нили невольно подумала, что скоро им придется остановиться, но не слишком спешила поделиться своей догадкой с Мэттом. «Я сварила кофе. Он немного крепковат, но, должно быть, ты достаточно проспиртовался вчера вечером, так что, думаю, это не так важно. Кстати, я взяла немного денег у тебя из бумажника, чтобы заплатить за завтрак. Не волнуйся, я все записываю и обязательно верну долг». Сама она съела два яичных блинчика и запила апельсиновым соком. Как прекрасно снова обрести аппетит и способность глотать. Мэтт охнул, поднялся и направился было к кофейнику, на пупоте передумал и исчез в ванной. «Как, по-твоему, он сейчас блеванет?» — поинтересовалась Люси. «Сомневаюсь, у людей его типа желудок железный». Люси обвела губы коричневой помадой. «Не понимаю, почему Сэнди, выбирая нам отца, не вписала в свидетельство о рождении кого-то вроде Мэла Гибсона?» «Знаешь, Люси, — рассмеялась Нили, — для самого противного тинейджера в мире ты довольно остроумна». «Не смешно. Интересно, как бы тебе понравилась фамилия Джорик, не говоря уже о ее обладателе?» Но, несмотря на очередную резкость, Нили расслышала в голосе девочки нечто вроде глухой тоски. «Правда? Твоя фамилия Джорик?» «Вроде того. А ты что думала?» «Что ты записана на мать. Так ее фамилия тоже Джорик. Она так и не сменила ее после развода, всегда питала к нему нежные чувства». Нили услышала шум воды. Очевидно, Мэтт включил душ. Подождав минуту, дернула руль сначала влево, потом вправо, снова влево. Последовали удар и приглушенное проклятие. Люси рассмеялась звонко, искренне. Нили лучезарно улыбнулась и снова вернулась к интересующей ее теме. «Так Мэри Голд тоже Джорик?» «Да перестань ты ее так называть. Дай ей другое имя, нормальное, то, которое нравится тебе». «Черт!» — страдальческий вздох. «Ну, скажем, Баттон. Это Сэнди ее так прозвала». «Глупо, конечно, но я тут ни при чем. Баттон. Так вот откуда это «бат». Люси швырнула тюбик помады на стол. «А, впрочем, мне все равно. Баттон мне нравится, ей подходит». Они поднялись на вершину холма, и Нили с интересом рассматривала окрестности. За свою жизнь она видела бесчисленное множество живописных пейзажей. Гору Маккинли в безоблачно ясный день, большой каньон на закате, Париж со ступеней Сакрекер, осматривала заповедник Серенгетти с переднего сиденья рейндж-ровера, наблюдала за стадом китов в Северной Атлантике с палубы эсминца. Но все эти великолепные виды не произвели на нее и сотой доли такого впечатления, как зеленые холмы Западной Виргинии. Бедный, но прекрасный штат. Шум воды прекратился. Прошла минута. «Должно быть, бреется со смутной надеждой», — прошептала Люси. Нили улыбнулась, но крепче сжала руль. «Не настолько я на него зла. Он напился так, похоже. Ненавижу пьяниц. Я тоже от них не в восторге. Воображают себя забавными и чертовски сексуальными, а на самом деле просто жалкие твари». У Нили возникло ощущение, что девочка имела в виду не Мэтта. Она хотела расспросить Люси о матери, но понимала, что та не расположена откровенничать. Наверняка нагрубит или наговорит гадостей. Сквозь тонкую перегородку послышалось гудение электрической бритвы. Захныкала малышка.